Платишь вовремя кредит? Хорошо, плюсик маленький. Не платишь? Большой минус. Нарушил правила движения? Еще один минус. А уж если ты выступил против действующей власти, там у тебя рейтинг просто обвалится. И как только он становится меньше 600, ты становишься пораженным в правах, а меньше 500 ты вообще изгой. Ты не можешь проехаться даже в автобусе, так сказать, электричке и прочих вещах, тебе просто не продадут билет. А потом тебя на улице отлавливают, ставят на карачки, одевают тебя сверху баул и говорят: «Ищак, иди вперед». Говоришь: «Я не ищак». Говорит: «Как твоя биометрия была? Ты сказал, что ты теперь ищак? Все, давай, на копытах». Дмитрий, сейчас в нашей жизни постоянно проходят какие-то мероприятия, какие-то события, причем те, которые очень часто нам не нравятся. Возникают какие-то вопросы, а как жить, что делать? Возникают какие-то тенденции, посылы, у нас тут объединения какие-то появляются, кто-то там что-то мутит, что-то делает. Вопрос к тебе. Что злободневное сейчас, на твой взгляд, есть в нашем мире, что ты готов осветить? Ну, на мой взгляд, в нашем сегодняшнем насквозь компьютеризированном мире самое злободневное – это создание государством баз данных, значит, по разным темам, которые будут использоваться в будущем для полного контроля каждого человека. Значит, я напомню, что в соседнем Китае, значит, который, между прочим, коммунистический, со всеми там прочими следующими из этого слова тенденциями, тем не менее, уже несколько лет работает система отслеживания, называется социальный рейтинг. Эта система очень нравится нашим чиновникам, очень нравится. А вот, если вы почитаете, что предлагается значит, вот взять от Китая, то волосы у вас станут дыбом во всех местах. Напомню, что когда ее вводили, а ее ввели по всему Китаю, кроме значит, одного северо-западного района, в котором и так бунтуют, вот, поэтому район не трогали. А каждому изначально дали 1000 баллов, ну и дальше пошло. Платишь вовремя кредит? Хорошо, плюсик маленький. Не платишь? Большой минус. Нарушил правила движения? Еще один минус. А уж если ты выступил против действующей власти, там у тебя рейтинг просто обвалится. И как только он становится меньше 600, ты становишься пораженным в правах, а меньше 500 ты вообще изгой. Ты не можешь проехаться даже в автобусе, так сказать, электричке и прочих вещах, тебе просто не продадут билет. Вообще. Ты изгой. Ты можешь умирать. Система может, понятно, компьютерно строиться по-разному. Она может быть единая, вот сразу введенная, как в Китае, а может быть собрана из разных баз. Так вот, на сегодняшний момент у нас строится из разных баз. И когда читаешь документы внимательно, вот я читаю их как аналитик, то у меня тоже волосы встают дыбом. Потому что, ну, не секрет, что все эти базы в нашей стране, ну что греха таить, свободно продаются и покупаются. Вопрос только в стоимости. Например, одна из последних баз, по которой вот были большие дискуссии, это единая биометрическая база. Есть такое? Есть такое. Значит, тем, кто думает, кинули кость, до 1 сентября можно было пойти в МФЦ и отказаться. Там, правда, есть маленькая такая заковырина. Оказывается, подать заявление, быть исключенным из базы – это разные вещи. Вот, да, я когда пришел подавать заявление об отказе от биометрии, меня вежливо, все аккуратно, приняли это все вот здесь у нас в Петербурге. Но когда по старой привычке аналитики я попросил не просто бумагу о том, что мы приняли, а бумагу с печатью, почему-то возникли проблемы. И половина МФЦ мне уговаривала, что мне не нужна бумага с печатью. А я вот почему-то настаивал, я же вредный, да, я настаивал. И в итоге выяснилось, что получить бумагу с печатью, они должны отправить запрос в саму биометрическую систему, там должны меня вычеркнуть, дать ответ, и только после этого они могут дать бумагу с печатью. А просто, ну, человек подал заявление, он хочет отказаться от биометрии. Ну, хочет и хочет, как бы, да, там, ну, приняли. Мы же приняли у тебя бумагу, да? А вот, а теперь представьте, Значит, уже сейчас, вот уже сейчас, в 2023, можно продать квартиру по биометрическим данным. А потом вы приходите и узнаете, что ваша квартира продана. И от От нее, вашего лица. от вас, вы сами ее продали. Вот по биометрии вы продали. Вот ваш пальчик, да, так сказать, вот ваши все данные полностью все описаны. И это юридически чисто. Она продана. Что вы тут, да? Вот. Понятно, что отказ не панацея, да, нужно, так сказать, быть осторожным и так далее, но это хоть какая-то защита, какая продажа квартиры, машины, если я за полгода до этого отказался от биометрии вообще. Да, вот у меня бумажка, что я отказался. Другой пример, другой базы, совсем другой, это футбольное ID. Вот, да, его ввели на матче чемпионата России, ты должен пойти сдать. Там в том числе и биометрия, куча всего прочего. Да? А, значит, как отреагировали умные люди? Они отказались просто ходить на футбол. Вот просто категорически. Вот все объединения футбольных болельщиков, подчеркиваю, все 100% всех клубов высшей лиги отказались посещать футбол. Вот они всю жизнь ходили на футбол. И после принятия столь драконовского решения они отказались. И что Вот. сделали барыги от футбола? А борги от футбола, поскольку они получили приказ, они стали заманивать новых, молодых ребят, женщин. А у нас тут вот ценник маленький, рекламу в метро пустили, да? Сходите на футбольчик, вам все бесплатно, только вы вот ID сами получите. И судя, вот я каждый раз включаю специально, фанатский сектор пустой. То есть люди честно держат слово и говорят, спасибо, нам такое не надо. Вот. А стадион становится все больше. Потому что люди не думают, о, я хочу сходить на футбольчик. Так ты же при этом сдашь данные. Точно так же. Это другая часть общей базы данных. И прочее, и прочее. И вот таких баз, еще раз подчеркиваю, много. А потом тебя на улице отлавливают, ставят на карачки, одевают тебя сверху баул и говорят, ищак, иди вперед. Говоришь, я не ищак. Говорит, как твоя биометрия была? Ты сказал, что ты теперь ищак. Все, давай, на копытах. К Да. сожалению, народ вот не хочет думать, что может быть завтра. Более того, я раз, наверное, 6 размещал у себя ВКонтакте, люди, откажитесь от биометрии. Ну, это несложно, дойти до МФЦ, да, там бланчик, только там заполнить 5-6 строчек и подписаться, да, ну и бумажку получить с печатью, да, это несложно. Там тетки мне пишут, что вы нас заставляете им в ФЦ? Зачем? А что, заставляешь, да? Вот, заставляю. Прям Прям заставляешь? заставляю. Ловишь и... Говорю, если ты не баран, иди. Если ты человек, иди, откажись. Останься человеком. То есть, получается, пока, вот действенный способ – это активно-пассивное несогласие. То есть, с одной стороны, я соглашаюсь, что вот это общество компьютеризированное существует, но я хотя бы отказываюсь от того, что там где-то пальчики, где-то мои глаза, где-то там уши и прочее фигурировали в доказательстве, как это говорил Матроскин, усы, лапы и хвост, да, вот Да. мои доказательства. Вот хотя бы так. Но это же не панацея, это же по большому счету не выход. Какое-то время да, какое-то время это будет действовать, но если тенденция того, что наша лодка плывет к Ниагарскому водопаду, и мы туда приближаемся, то тенденция, в общем-то, удручающая. Может быть, есть какие-то еще способы противодействия вот этому античеловеческому, противочеловеческому беспределу? Не, ну, значит, по лодке мы говорили, что нужно заранее эту лодку покидать и нашу родную лодку рода И в другое строить русло, да? В заранее, другое да, и в русло. другое русло, и в другое лодочке. А вот эта лодка потребительства, лодка, вот пусть туда вот и Со тонет всеми, со всеми, со да? всеми теми, кто так радостно, так сказать, вопил. Кто там в анекдоте? Долго я вас тут на Титанике Да, всех собирал, да? вот Да. точно так же. Понятно. Но все равно, если мы просто говорим, мы пересели в другую лодку, лодка наша в другом канале, необходимо ведь, во-первых, понимать, куда мы пересаживаемся, и, во-вторых, необходимо действия предпринимать. Вот это самое главное – начать предпринимать действия. То есть понимать, что от нас, от каждого, очень много зависит. Нет такого понимания, от меня ничего не зависит. Да от меня зависит. Я иду по земле, я давлю чего-то, оставляю следы. От меня зависит, что я съел и что я из себя выдавил, да, в конце концов. Все зависит от тебя, человек. И поэтому вот эти все отговорки, ой, я маленький, от меня ничего не зависит, я их, вот, честно говоря, не воспринимаю. И кто мне начинает писать, Алексей, да перестаньте, я сразу в баню такую, даже с ним не разговариваю. Если там лет 5 назад, 6, я еще пытался что-то донести, сказать, да нет, я сейчас просто баню таких. Кто говорит, от нас ничего не зависит, смиритесь с тем, что есть, я считаю, ну или ты дурачок, который ничего не понимает, либо ты кем-то нанятый дурачок, да, который понимает, что он делает и вредит. Я Не, ну, просто баню Алексей, ты таких. у нас вежливый, а я грубый. Да, я подумал, я сразу говорю, ты баран. Вот, и все. Я просто баню. Ну вот, поэтому считаю, что пришло время понимать, что да, где-то придется не соглашаться, да, где-то придется писать отказы. Но ведь на наш один отказ у них возникает 1000 новых приказов. А дураков много, которых посадили во власть специально, в руководство управления, которые вот исполняют приказы добросовестно. Они добросовестно исполняют приказы. Поэтому, если мы сейчас не создадим свои экономические новые связи, если мы свое хозяйственное народное не будем восстанавливать, то в этом случае мы не станем властью в этой стране, и мы не сможем этих дураков просто заменить на нормальных людей. Мне сейчас говорят, а это же как? Это я говорю, ну смотрите, у меня есть простой пример в жизни, скажем так. Простой пример. Сейчас не буду называть ни фамилии, ни имен, чтобы, не дай бог, не навредить этим людям. Человек, началось от этой СВО, человек начал заниматься, ну, помощью нуждающимся. И вокруг этого человека стали объединяться другие люди, которые тоже, ну, волонтерское движение, то, что называют, добровольческое волонтерское движение. Они сами не брали оружие в руки, они никого не убивали, не стреляли, но они помогали тем, кто нуждался, семьям, родственникам, те, кого там отправляли куда-то, вещи и так далее. И они ширились, ширились, ширились. Сейчас по стране это значительно что-то стало такое. И вдруг этот человек говорит, знаешь, ко мне звонят люди из Думы, ко мне звонят люди оттуда, отсюда и приглашают меня на собрание, приглашают на какие-то встречи, мне что-то предлагать начинают. Я говорю, тебя заметили как представителя вот этой самой массы людей, а это один из главных ресурсов. Какие есть ресурсы вот сейчас у нашей земли? Это ископаемые, это деньги, как аккумулятор, да, либо средства, и сами человеки. Вот если деньги можно заменить, ресурсы можно, ну, ограбить, выбрать, то человека ты не заменишь. И самый дорогой ресурс получается, в конечном итоге, это человеки, которые могут управлять и деньгами, и создавать блага, и добывать ископаемые, и реки наполнять, либо в русло переправлять, и так далее. И на тебя обратили внимание, как на человека, который владеет самым главным ресурсом. И вот как раз это в очередной раз подчеркнуло ту правоту, которую я пытаюсь людям донести. Если вы не объединяетесь, если вы сами не решаете свои вопросы, продовольствие, безопасность, образование, ну прочее, да, о чем мы постоянно говорим, то вы тогда не ресурс. Вы тогда никто и звать вас никак. И тогда вас превращает в барана, потому что вы вякаете, вякаете, но вы соглашаетесь с этими магазинами, с ешками вот этими, да, которые торгуют гадостью. Потом с указами, что вы должны кузнечиков жрать начать, с указами, что вы должны своего ребенку дать по голове и его отнести в сумасшедший дом, и там его будут образовывать, с указанием, что вы должны чпокнуться где-то, либо кого-то чпокнуть, ну и так далее. А когда вы становитесь объединением, то тогда, извини, вы становитесь, по сути, о природе, властью. И те даже дураки, которых куда-то кто-то засунул, они смотрят на вас уже и говорят, так, что-то здесь происходит такое, новый ресурс появился, о котором мы не знали. И своя начинает считаться. И вот тут включается как раз тот самый эффект, который Махатма Ганди, то есть великий Ганди, в свою очередь, на практике показал. Да, там были свои какие-то, может быть, не совсем элементы, которые нам подходят, но это сработало. Он сказал как? Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. Все очень просто. От объединения с понятной целью, что мы не хотим разрушать свою страну, мы державники, мы наоборот объединяем, мы не хотим там отделяться от кого-то. Нет, наша задача сохранить. Мы не хотим кого-то гнобить, угнетать. Нет, наша задача опять же соединяться. Наша задача понимать, что если человек на этой земле родился, значит, для чего-то. И через это, занимаясь самообеспечением, воспитанием детей, образованием, ля-ля-ля-ля-ля, вот этим всем, о чем мы говорим, мы становимся той самой властью, имея самый главный ресурс людей, человеков, создавая свою народную экономику, свои народные предприятия, то есть создавая трудовые места, и через это становясь властью на местах, то есть местное самоуправление, депутатский корпус и вот от нижнего на федеральный и высший уровни. Это не быстрый путь. Это не таблетка от доктора, который тебе от всех болезней вылечит. Но это человеческий путь. Как мы опускались вниз по доверчивости, по глупости, разделяя себя и разделяясь с другими, так надо и возвращаться в объединение. Объединяй, здравствуй. Вот через это. Вот только так, мне кажется, на сегодняшний момент, без крови, без разрушений, мы сможем выйти на новый, ну, пускай там этап эволюции, как сейчас любят говорить, чтобы быть человеками и, как ты говоришь, взрастить в себе Бога. И это правильно. Хорошо, благодарю тебя за очень интересные мысли, которые, я считаю, что вовремя прозвучали. А теперь вопрос-то не к нам, а вопрос тем, кто нас смотрел и слушал. Будь добру.